Мы, пастухи, коровьи и овечьи, сошлись тогда и все на перерыв о чудесах невиданных судили. Бывалый человек нашелся тут, и мастер говорить. Мы стали слушать, и вот что он сказал нам. Пастухи, священных высей жители, давайте похитим с игрища царицу-мать. Мы угодим владыке. Тут, конечно, все согласились, в зелени кустов устроили засаду, притаившись, сидим, и вот в условный час под взмахи тирсов игрище открылось, и в голос стали жены Вакха звать. Все ликовало с ними, горы, звери, от топота задвигалась земля. Случись, что около меня в роденье агава очутилась. Чтоб схватить ее, я выскочил, и все открылось. И их закричала: «Борзые, за мною быстрые! Мужчины ловят, тирс в руки борзые, и все за мной!» Бегом едва спаслись мы от вакханок, а то бы разорвали. Там стада у нас спаслись, так с голыми руками на них менады бросились. Корову мычащую с набрякшим вымем эти волочат, те рвут нетелей. Там бок растерзанный, там пара ног передних на землю брошена, и свесилось с ветвей сосновых мясо и сочится кровью. Свирепые быки, что в гневе раньше пускали в ход рога, теперь лежат поверженные тьмой рук девичьих. Быстрее кожу с мяса там сдирали, чем очи царские ты б мог сомкнуть. Но вот снялись вакханки. Легче птиц бегут в поля на берега Осопа, что свой дают фиванцам тучный колос. В Эрифры, в Гисии, под Кеферон — они несут повсюду разрушенье. Я видел, как они, детей похитив, их на плечах несли, не подвязавши, и на землю не падали малютки. Все, что хотели, на руки они могли поднять. Ни меди, ни железа им тяжесть не противилась. На кудрях у них огонь горел, и их не жег. Крестьяне, видя, что их скарб вакханки разносят беспощадно, попытались оружие поднять. И вот-то диво, их дротик хоть бы раз вакханку ранил. Вакханка тирс поднимет, и бегут мужчины, сколько раненых осталось. Менадам тут несмертный помогал. Но вот туда вернулись вакханки, где Бог для них источники открыл. В прозрачной влаге смыли кровь, а змеи лизали капли, щеки освежая. О, господин, кто б ни был этот Бог, но он велик. Прими его в наш город. Не знаю, так ли, только я слыхал, что это он на утешение горю дал людям виноград, а без вина какая уж любовь, какая радость? Вестник уходит.